Глава 6. Идем. Ян взял меня за руку и вывел из здания. Нас провожали заинтересованными взглядами. Я кожей чувствовала удивление и злость. Я человек, он оборотень. Нам нельзя быть вместе. Мы не пара. Мы слишком разные, чужие, чтобы находиться рядом. Это понимаю я, это осознают все окружающие. Но почему-то сейчас меня не беспокоит, что случится в будущем. Разойдутся наши с ним пути или нет. Его движения были резкими, но в то же время плавными, нечеловеческими. Твердый шаг, уверенный, четкий. Крепкая хватка, сильные пальцы, сжимающие мое запястье. Мы уходили все дальше от берега, от кафе-бара, из которого меня теперь наверняка уволят. Но мне было все равно. Теплое чувство наивной радости грело душу. Я млела от присутствия рядом такого мужчины. Он стал моим идеалом, моим наваждением, личным источником счастья. Сколько я его знаю? Один день. И этого оказалось достаточно, чтобы потерять себя. Я вела себя неправильно, не так, как должна была вести себя приличная девочка. И мне было немного стыдно. Что будет, когда обо всем узнает брат? Прости. За что? Я посмотрела на оборотня с удивлением. Что вырвал с работы? Будут проблемы? Даже если и будут, передернула плечами. Ну его, все равно собиралась увольняться. Пора к поступлению готовиться. Поступаешь? А куда? Разговор был до одури неловким. Он походил на первое свидание с его несмелыми вопросами. Ведь мы с Яном ничего друг о друге не знаем. Совершенно чужие. Даже к разным видам принадлежим. Что уж говорить о большем. Когда-то хотела в архитектурный. Сейчас готовлюсь на управленца. Отвела взгляд. Брат думает, что я поступаю неправильно. Но ведь надо о будущем думать. Ведь так? Мечты должны сбываться. Глухо произнес Ян, отвечая на мой вопрос. Но мне показалось, что говорил он о себе. Слишком уж невыразительным стало в этот момент его лицо. Будто попытался отстраниться от воспоминаний. «Да, Сёма постоянно так говорит». «Кто?» — вдруг напрягся Ян. «Сёма», — медленно повторила я. «Мой брат Семён». «А-а-а!» Как-то неопределенно махнул рукой оборотень и снова улыбнулся. «Прости, я несколько неадекватен в последнее время. Нервы и все такое». «Ага», — кивнула и замолчала. Дорога к моему дому казалась одновременно бесконечно долгой и короткой. Мне хотелось, чтобы Ян как можно дольше оставался рядом со мной и в то же время боялась показаться навязчивой. «Да кто я вообще такая?» Нерешительная дурочка, которой ничего не светит, если она и дальше будет стесняться и молчать. Пока шли, я металась от одной мысли к другой, открывала рот, чтобы вновь начать разговор, но никак не могла собраться с духом. Ян остановился у двери моего дома, отпустил мою руку, собираясь отступить и уйти, но замер. «Спокойной ночи. Поцелуй меня». Мы произнесли это одновременно. И последовавшая за этим неловкая пауза выбила у меня из-под ног почву. Твою ж мать! Что я только что наделала? Покраснела, отступила, разворачиваясь к оборотню спиной, испытывая такое дикое смущение, что он не просто должен был его почувствовать, а сбежать от ужаса, что рядом с ним стоит такое нелепое чудовище. Ключи все никак не желали попадаться мне в руку, ускользая прочь по дну сумки. От этого я нервничала еще больше, переживала, до безумия желала забрать свои слова обратно, но уже не могла этого сделать. Да и как? Верно говорят, слово не воробей. А теперь Ян будет считать меня легкодоступной и глупой. Раз уж я ему такое предлагаю, значит, я и раньше сама нарывалась. Спасибо, что проводил до дома. Это очень мило с твоей стороны. Не переживай, я запру дверь, и со мной все будет в порядке. Рита... «Можешь идти?» Ключ не сразу попал в замок, дрожали руки. «Рита!» В его голосе почему-то почудилась улыбка. «Посмотри на меня!» «Нет!» Замок щелкнул, но дверь я не открыла. Мне на плечи легли руки Яна, и от них по телу разлетелись горячие мурашки. Я чуть не застонала, но сдержалась, прикусив губу. Чокнутое сумасшествие, от которого мне не скрыться. «Повернись и посмотри на меня». «Нет». Голос, словно шелест, едва слышный, выдает мою нервозность. Может, в другой ситуации я бы и порадовалась, если бы Ян был обычным человеком, не наглым, простым, обыкновенным. Но этот оборотень уже доказал, что будет делать только то, что захочет. А я... Я мечтала о том, как он меня поцелует. Дура. Он развернул меня к себе резко и быстро. Я даже не успела опомниться, как оказалось, лицом к нему уткнулась мужскую грудь, которая пахла чем-то хвойным, будоражащим воображение. «Посмотри на меня, Рита», — снова попросил Ян. Я потеснее вжалась в футболку, но он только рассмеялся. Совсем не издевательски и не страшно. Силой отстранил меня, подхватил мой подбородок и нежно улыбнулся, смотря мне прямо в глаза. «Меня ты можешь не бояться и говорить то, что хочешь». «О том, чего ты хочешь. Ясно?» «Рита, скажи, что все поняла». «Я поняла», — сглотнула и ответила, завороженная блеском его глаз. Он наклонялся медленно, словно давал мне шанс передумать, сбежать от него, но я не хотела, и мы оба знали это. Поэтому последние миллиметры, что нас разделяли, я преодолела сама, резво подавшись ему навстречу. Горячие, чуть суховатые губы мужчины, о котором я только-только начала мечтать, встретились с моими и... Целовали меня до этого, или это мой первый поцелуй? Честно, теперь этот, именно этот раз, станет самым первым, потому что именно такое и стоит бережно хранить в памяти. Страстно, подавляя напором, Ян целовал меня все сильнее и крепче прижимая к себе. Я точно знала, что мы с ним единое целое, две половинки чего-то большего. Не просто случайно встретившиеся парень и девушка, оборотень и человек. Я приоткрыла губы, позволяя его языку скользнуть глубже, исследуя мой рот, и чуть не повисла на нем от волны удовольствия, что прошлась по каждой клеточке тела ни с чем не сравнимым жаром. То, что творил его язык, было неописуемо. Он гладил мое небо, скользил по зубам, сплетался с моим языком, превращая невинную ласку во что-то до нельзя порочное. «Я тебя хочу», — со стоном оторвавшись от меня, произнес Ян. «Понимаю, что так нельзя, но как увидел...» Он тяжело дышал, в глазах горел безумный огонь, но я вместо того, чтобы сбежать, лишь снова подалась к нему. «Я тоже тебя хочу», — краснея, прикусывая опухшую губу, прошептала в ответ. «Нельзя». Как-то глухо ответил он. «Почему? Мы разные». «И что?» Я все это понимала и сама, но не хотела признаваться, что готова отдаться ему, забывая обо всем. Глупая. «Ничего». Ян снова притянул меня к себе. «Нельзя, но я хочу тебя до безумия с самого первого момента, как увидел». Тогда я дернулась в сторону двери, но он меня остановил. «Нет, не стоит сегодня. Ты не такая. И заслуживаешь большего, чем бессмысленный трах на скорую руку». Он нежно погладил меня по щеке и поцеловал в кончик носа. «Я хочу узнать тебя получше. Понять, чего ты хочешь, чем живешь. Какой у тебя любимый цвет?» «Синий», — прошептала, прикрывая глаза. «И я люблю синий. Совпадение? Яблоки или груши?» Мне не хотелось, чтобы он уходил. «Груши», — включаясь в игру, ответил Ян. «А ты?» «Тоже», — улыбнулась и качнулась вперед, прижимаясь к широкой груди. «Я не хочу сегодня одна оставаться. Может, останешься все-таки?» «Рита», — простонал оборотень, — «ты же должна понимать, что я могу не сдержаться, а ты соблазняешь». Он приподнял мою голову, чтобы заглянуть в глаза. «Зачем соблазняешь?» «Не соблазняю. Просто хочу, чтобы ты остался. Ночь же я одна. Страшно». «Рита!» Я пяткой толкнула дверь и сделала шаг назад, приглашая идти за собой. «Да, я не строю из себя примерную девочку. Делаю то, чего хочется мне, может, в первый раз за последние годы. И не думаю, к чему это приведет, какие последствия могут ударить по голове. Этот мужчина вызывает слишком много эмоций, чтобы отказаться от него. И пусть я буду для себя и окружающих сумасшедшей, но я сделаю это. Определенно. «Рита», — напряженно улыбнулся Емельян. «Я ни о чем не прошу», — перебила его. «Мне страшно оставаться одной. Побудь со мной. Просто останься, чтобы я не боялась». Дом встретил темнотой и гулом холодильника, привычными признаками моего одиночества. И я не лгала, когда говорила Яну, что боюсь. Все, что произошло за эти сутки, сильно изменило меня. Нет, все, что происходило в моей жизни, начиная со смерти родителей, меняло меня. Раз за разом, шаг за шагом. И теперь я стояла на краю, за которым была моя взрослая жизнь. Счастье или неудачи. Плевать, моя жизнь принадлежит только мне. И лишь я могу решать, что стоит или не стоит делать. Оборотень зашел следом и прикрыл дверь. Его глаза тускло светились, выдавая напряжение. Да что там, между нами искрил воздух, и слова, его слова о том, что он меня не тронет, казались насмешкой и самообманом. Не только я хотела его, он желал меня не меньше, а может даже больше. «Ужин?» — отворачиваясь, сбрасывая обувь, наигранно равнодушно спросила у Яна. «Слишком поздно», — хрипло ответил он. «Если только десерт». «Десерт?» Прикидывая, что есть в полупустом холодильнике, я все-таки посмотрела на него. И замерла, потому что оборотень оказался неимоверно близко, нависая надо мной и не отрывая голодного взгляда. «Именно. Десерт». От его взгляда мне стало жарко. Очень жарко. Захотелось избавиться от одежды, что мешало коже гореть. «Ты ведь хотела меня накормить, так?» «Я говорю, что от ужина откажусь, но перекушу кое-чем другим». «Кое-кем». И облизнулся. «Твою мать! Но почему такое невинное, недвусмысленное действие выбило из-под ног землю?» Голова закружилась, стало трудно дышать, и я качнулась к нему, потеряв последнюю связь с реальностью. «Мой! Пусть только на эту ночь, но я хочу, чтобы он стал моим, а я его». И когда его губы накрыли мои, я уже не думала ни о чем, просто наслаждалась прикосновениями. Сводящий с ума поцелуй лучше, намного лучше, чем тот, которому я отдала первое место пару минут назад. Руки Яна путешествовали по моему телу, но не трогали одежду, скользя поверх нее. Он прошел пальцами по спине, слегка надавливая на позвоночник, вызвав этим буйство мурашек, которые не желали успокаиваться и еще долго блуждали по коже, тоскуя по прикосновениям моего оборотня. Но его руки ушли ниже, чтобы остановиться на бедрах, переползти на попу, сжать ягодицы и... Я взвизгнула, хватаясь за его мускулистые плечи, когда Ян подкинул меня вверх, поднимая на руки. Пришлось обнять талию мужчины ногами, покрепче обхватить его. Зато теперь мы с ним оказались лицом к лицу, так близко, что я видела каждую искорку в его глазах. «Ты ненормальная, Рита», — вдруг прошептал он. «Это еще почему?» — попыталась возмутиться, но эта затея оказалась напрасной. Я таяла от него и не могла противиться ничему из того, что он мог сделать. «Дразнишь волка», — просветил меня оборотень. «Я не дразню, я предлагаю», — напомнила ему и сама потянулась за новым поцелуем. Я растворилась в новой ласке и поняла, что что-то изменилось лишь тогда, когда моя спина коснулась чего-то мягкого. Распахнула ресницы и уставилась на Емельяна с тревогой, которую даже самой себе не могла бы объяснить. Он уложил меня на небольшой диван и замер. «Если ты хочешь остановиться, то мы должны сделать это сейчас. Потом будет поздно», — серьезно произнес Ян, наблюдая за мной. «Я не смогу еще раз остановиться. Понимаешь? Мне и сейчас трудно себя сдерживать». «Я не хочу тебя останавливать», — сумела выдавить глупую улыбку. «Но ты будь нежнее, потому что...» Для меня это впервые. Мой голос упал до шепота. Ян улыбнулся, кивнул и чмокнул меня в кончик носа. «Я буду очень нежным, если ты не захочешь обратного», — подмигнул мне и дернул мои штаны, снимая, отчего я взвизгнула. Вот же, даже не заметила, когда он успел их расстегнуть. Похихикивая и елозя по мягкой поверхности, помогла Яну снять не только свои джинсы, но и футболку, оставшись в нижнем белье. Вот, как чувствовала с утра, надела новый бирюзовый комплект, который зачем-то купила на распродаже. Непрактичный, но очень красивый. Он жег руки, лежал в шкафу, крича, чтобы его надели. И вот пригодился. Кружевные чашечки лифа открывали слишком много. Даже я краснее видела свои напряженные соски сквозь тонкую сетку ткани. А трусики... Нет, спереди они были вполне целомудренными, но вот тонкая полоска сзади не оставляла никакого простора для воображения. Развратный комплектик. Но вот взгляд Яна говорил, что ему мой вид нравится. Наверняка я выглядела впечатляюще. Откровенный наряд и растрепанные волосы, припухшие от поцелуев губы и горящие возбуждением глаза. Да, для него я готова быть такой. «Поможешь?» — вдруг спросил он, берясь за край своей футболки. Я чуть нахмурилась, не сразу въехав, что он предлагает, но потом поняла и приподнялась, встала на колени, потянулась к нему, чтобы помочь раздеться. От возбуждения подрагивали кончики пальцев, но я справилась, и Ян предстал передо мной без футболки. Идеальное тело. Кубики пресса, чуть блестящая кожа. Увидеть и умереть. Да, это про него. До безумия хотелось дотронуться до него, и я не могла отказать себе в этом удовольствии. Прочертила указательным пальцем дорожку по его груди, обвела пупок, чуточку замялась на полоске волос, что уходило под ремень джинсов. Подняла на него взгляд и спросила. «Здесь тоже помочь?» «Буду только за», — ответил Емельян. Он позволил мне исследовать его тело, хотя я видела, как ему трудно, как напрягаются мышцы каждый раз, когда я касаюсь его, как бешено бьется жилка на шее. Волк замер, и от того, что в эту минуту я властвую над ним, накрывало чувство легкости и неимоверного счастья. Пусть только сейчас, но он мой. Защелка на поясе открылась легко, но я все равно тянула время, не решаясь зайти дальше. Руки чуточку подрагивали, когда я расстегивала пуговицы, но все равно справиться с задачей оказалось до смешного просто. Подожди. Ян сам стянул с себя джинсы и остался в одних боксерах, обтягивающих неприлично тесно его выступающий орган. «Рит, посмотри на меня». Я послушалась, утонув в его бездонном взгляде, наполненном страстью и нежностью. «Кого там благодарят оборотни? Луну? Спасибо ей за то, что свела нас». «Я не боюсь», — озвучила ответ на невысказанный вопрос. «Со мной тебе нечего бояться». И вот я точно знала, что он не лжет мне. Я легла на диван, не боясь, но все-таки чуточку переживая о том, что произойдет дальше.